6Е. Вон та пожилая женщина, которая только что села в трамвай, явно держится подальше от кондуктора. Собственно, жизнь давно попросила ее на выход, и она сама это понимает. Платить больше нет смысла. Билет на тот свет уже лежит в ее сумочке. Он сгодится и для проезда в трамвае. Эльфрида Еленок, пианистка. «Очень хорошо, что вы историк. Только какие у вас проблемы? Я не понял, простите». Пожилой, но весьма бодрый, моложавый обитатель офиса фронта гражданской защиты на первом этаже блочной девятиэтажки одновременно разговаривал по мобильному, тыкал пальцем в компьютер и кивал Анне. В другой комнате, видимо, шло какое-то заседание, раздавались крики и смех. «С кем я разговариваю? То есть, простите, с кем я пытаюсь разговаривать?» Фронтовой защитник прекратил беседу, отвернулся от компьютера и улыбнулся Анне, только сейчас разглядев, что к нему, однако, обращается приятная молодая женщина. «Тысячи извинений, суета. 2 месяца как переехали, ужас. Кирилл Венский, такая фамилия. Секретарь правления. Анна Кареткина. Я хочу вас спросить от имени друзей и родственников покойной Лилии Серебринской. Да-да, ужас». Слово «ужас» было самым частотным в словаре Венского. Произносил он его четко, громко и весело. Вопрос такой. Успела ли Серебринская передать фронту гражданской защиты деньги на переезд? Потому что некое лицо передало ей эти деньги, и некое лицо интересуется через родных и друзей, какова судьба денег. «Некое лицо?» «Артур Балиев, акула капитализма, знаем мы это лицо». «Да, было дело. Поступили 40 тысяч рублей». «Лилия Ильинична передала. Мы, конечно, поспорили, посовещались. Ну что уж, против лома нет приема, да и нет другого лома. Ужас. Ладно, взяли. С паршивой овцы хоть 5 o'clock, знаете ли. Пожалуйста, можем дать полный отчет, что куда. Оприходовано как личный взнос из собственных сбережений. Прозрачно. А вы что ж беспокоили-то себя, в такую даль ехали? Вы бы позвонили сперва. Как, что? Чайку хотите?» «Нет, спасибо. Я звонила, мне и сказали, что по четвергам многих можно застать. Я, видите ли, хотела бы написать статью в память Лилии Ильиничны. Вот хожу, расспрашиваю людей». «О чем? Что за человек была Лилия Ильинична?» «Прекрасный человек». «Это 2 слова, а мне надо написать их не меньше 1000». Венский хмыкнул, почесал в аккуратной бороде, зачем-то полил чахлый хлорофитум на подоконнике водой из пластиковой бутылки с откромсанным верхом. «Вы хлорофитум с улицы Правды перевезли?» — зачем-то спросила Анна. «Да», — отозвался Венский. «Галя сама перевезла лично. Галя — наша помощница по хозяйству, 10 лет уже. Вот любит этот больничный цветок». «Больничный и школьный. Он во всех школах. Из комнатных самый неприхотливый. Как наши граждане. Вы знаете, я удивляюсь, как мало нужно нашим людям. В масти, конечно, в гуще. Какое поразительное отсутствие сознания прав. Лилия Ильинична, да. Старейший член общества. 1988 года. Мы же не партия, мы добровольная общественная организация. Наша цель — гражданская защита». «Это я знаю», — терпеливо сказала Анна. «И даже не пытаюсь понять, что это такое. Я насчет Серебринской». «Насчет Серебринской», — повторил секретарь, смотря на Анну. И Анна увидела, что в его глазах нет ничего. «Кира!» — в комнату заглянула плотная, коротко стриженная дама. «Тетка с претензиями», — подумала Анна. «Ты тут что?» «Посетитель», — ответил Венский. «Я скоро». «А вы по какому вопросу, девушка? У нас заседание. Письмо пишем в правительство. Хотите, заходите. Вы кто? Хотите подписать письмо?» «Нет», — любезно ответила Анна, — «я вам не пригожусь. Я никто». «Кто был ничем, тот станет всем», — пропела дама, уходя. «Кира, мы ждем. И девушку тащи, она с юмором. Я Настя Павловна. Привет!» «Пишем, реагируем», — задумчиво сказал секретарь. «На что?» «Да практически на все». «Это уму можно тронуться, на все реагировать». «Как можно не реагировать?» — удивился секретарь. «Мы с 88-го года реагируем на все действия властей. Они закон, мы им письмо, они приказ, мы воззвание». «А они читают?» «Ну, — замялся Венский, — кто-то читает». «А Серебринская? Вы с ней много общались?» «Конечно, общались. Прекрасный человек, исключительно положительный настрой всегда». Анна посмотрела в глаза секретарю, не понимая, шутит он с ней или нет, и опять не увидела ничего. Видимо, жизненные впечатления не откладывались в моложавом гражданском защитнике, протекали сквозь его прозрачное существо. Или он хитрил, скрывался? Как она себя чувствовала в последнее время? Как чувствовала? Скорбела, как все мы. Теряем позиции. А, собственно, вас что интересует? Меня? Ничего. Попусту трачу время. Ответила Анна и собралась уходить. «Подождите!» — крикнул Венский вслед. «Не сердитесь! Вы не знаете нашей жизни! Кругом враги, кругом! Откуда мне знать, кто вы такая?» «Ну, похоже, вы действительно что-то там пишете, вызываете доверие почему-то. Я вам дам один документ». Это написала Лилия Ильинична Совету фронта летом. «Ужас! Возьмите это копия, я размножил для прочтения». И он протянул Анне три листочка. «Я совершенно не согласен с автором ни по одному вопросу. Но вам может быть полезно. Там все понятно». Письмо Серебринской в Совет фронта гражданской защиты, датированное 20 июня 2000 года, отличалось той тяжелой и мнимо исповедальной искренностью, с какой в советское время писались отдельными индивидуумами, письма к съездам, союзам, группам и так далее. Нечто фанфарно звенящее и вместе с тем угрюмо-чугунное. Человек обращал голос не к живым людям, но к могучей глыбе коллектива, а потому изначально энергетически был неправ и неправоту свою знал и чуял, однако знанию своему шел наперекор. Где-то за горами коллектива ему мерещился маяк истины, который, как считал человек, манил его подлинным светом. «Согласитесь, — писала Серебринская, — как старейший участник нашего движения, я имею право на собственный взгляд и свое мнение о том, что с нами происходит сегодня. Сегодня главная наша тема — «Жилплощадь на улице Правды». Смешно звучит и в прямом, и в переносном смысле. Мы боремся за нее неистово, но во имя чего? Для чего и кому мы нужны? Наша помощь гражданам мизерна, ничтожно мала. Мы просто кучка пожилых, растерянных людей, выражающих свои эмоции в письмах и воззваниях, которые никому не интересны и никого не останавливают. Гражданское общество в России не сложилось». Сложилось и уже застывает нечто иное. Благоденствие для десятка миллионов вокруг эксплуатации природных ресурсов с одной стороны и узаконенная, санкционированная нищета с лютой борьбой за существование для всех остальных с другой стороны. Надвигается тотальная дегенерация страны. Выросло поколение дебилов, готовых убить не за копейку, а просто так и с удовольствием. Исчезают целые профессии и ремесла. Что мы можем этому противопоставить? Кого и как мы будем защищать? Честно ли это присваивать свои благородные цели и задачи, которых мы не в силах выполнить даже отчасти? Мы хлопочем, мы имитируем бурную деятельность, мы морочим голову людям, которые все еще обращаются к нам, и каков результат? Как наивысшее достижение товарищ Капец, друг мой и соратник, преподносит скверик на Васильевском, который жителям с нашей помощью удалось отстоять. «Ну да, на этот год может быть. Но разве вы сами не знаете, что они срубят все, что захотят срубить, уничтожат все, что захотят уничтожить, и застроят все, что захотят застроить? Потому что у них кипит нутро от азарта, потому что в них горит огонь желания захапать, стащить, схавать. Они всего хотят и сразу. Им подавай не дом, а домище, не машину, а машинищу, не деньги, а деньжище». Поймите, это термиты, которые идут полчищами и сжирают все на своем пути. А вы им письма пишете, укоряете. Не огонь у вас внутри, а тихий плач. Это в лучшем случае. Я не могу скрыть своего глубочайшего разочарования в работе фронта. Я отдала борьбе столько сил, что имею право сказать сегодня. Борьба бесполезна. Я так создана, что не выношу вранья. Как человек, верный своим добровольным обязательствам, я напишу все воззвания по делу нашей жилплощади, о которых вы просите меня. Но как только долги будут выплачены, я уйду. «С деньгами что-то не сходится», — прикидывала Анна. Примерно 1,5 штуки она отдала фронту. На маленький этот телевизор и прочее $600 ушли, не больше. $100 стырила Анжелика и 800 обнаружила дочь после смерти. Еще штука непонятно куда уплыла. Про фронт все теперь более-менее ясно. Остались дочка и подруги. Да, с такими настроениями не могла уж она очень терзаться муками совести. Это, получается, похоронные деньги. Лилия Ильинична хранила себя как общественного деятеля. А все-таки как это странно. Могла ли Серебринская, примерная ученица советской школы, обладательница красного диплома университета имени Жданова, представить себе, что когда-нибудь примет взятку от местного бизнесмена, да еще в денежных знаках вероятного противника? Да, как и всем сидящим в русском самолете, ей была непонятна, была неощутима для нее сверхзвуковая, сверхчеловеческая скорость его исторического полета. «Мы должны были всем миром сойти с ума», — подумала Анна. «Мы-то с нашими страстями и аппетитами, с корявой, развинченной психикой, после 20 с лишним лет социальной стабильности, тихо прораставшей язвами и опухолями, въехать в этакую ненаучную фантастику. Но что интересного в русском полете найдется для мира, для опыта веков? Хоть бы святые какие объявились, или хоть войну бы какую выиграли, или изобрели чего-нибудь». Получается, сначала пыжились, мы наш новый мир построим, а потом лопнули. Натерли пятерку на терке. Вот стишок привязчивый какой. «Крузенштерна моего переиздают», — похвалился Яков Михайлович. Он все не дужил, кутался и в лечебных целях пил коньяк не гольем, а горячий и с молоком. И статью заказали в альманах про Минина и Пожарского. «Не знаю, не знаю». Лепил и я, не скрою, сладкие пирожки. Но нынешний развратный стилек мне не освоить уже. Все. Выпал я из корабля современности. Как им надо, я написать не могу. А как им надо? Ну, там что-нибудь. Тайна русской победы, князь и говядарь, загадка смутного времени. Самое интересное в истории то, что в ней вообще нет и не было никаких секретов и тайн. Что таинственного в том, что народ, доведенный до края, находит силы собраться и ударить? Что можно найти загадочного в обыкновеннейшей физиономии Козьмы Минина? Он был один из всех. Мужичок чуть толковее и расторопнее других. Все-таки в смутном времени были кое-какие загадки. Личность самозванца, к примеру. Вы же знаете, что многие серьезные историки сомневались в официальной версии и не находили совпадений личности Гришки Отрепьева, беглого дьяка, и личности царя Дмитрия. Как-то вел он себя не по-русски. Не спал после обеда, ходил по Москве, привечал католиков. Вообще его царствование какая-то странная мазурка. Учредил гласный суд с выборными от всех чинов народа. «Что тут странного, Анечка? Пришли поляки, поляки и рулили, отсюда и суд, и призывы к веротерпимости, и прочее. А этот царек, кто бы он ни был, исполнял свою роль». Наши либералы почему-то любят этого злосчастного самозванца, как своего предшественника по реформам. Таких предтеч скрывать надо, а не гордиться ими. Лилечке Серебринской тоже нравился первый самозванец. Умер, говорит, героически, сопротивлялся московской черни, кричал: «Я вам не Годунов!» Не знаю, откуда она это взяла. Кстати, вы пойдете на 40 дней, Лилечке? Анна освоилась в берлоге Фонардина, соорудила ему среди книжек горушек уютное лежбище и уже не смеялась в лицо, а лишь чуть улыбалась, когда романист звал ее замуж. «Как раз в этот день и не могу никак. Замолвите уж словечко за меня перед дочерью. Что-то по расчетам 1000 баксов не могу отследить из этой суммы, что получила Серебринская, уплыли куда-то». Фонардин лежал на диване, в ногах дремала овчарка. Она теперь открывала навстречу Анне только один глаз, светившийся потусторонним спокойствием. Ее бог был совсем близко. «Эх, Анечка», — сказал романист, — «я сам из бедной семьи, из простых. Мама вообще подавальщица была в заводской столовой. Мурманск, эх! Я очень любил деньги, вещи красивые, прям дрожал. Как увижу, у кого новую машину, беда, сердце занимается, так хочу. Халтурил со страстью, прямо видел, как мои скудные смыслом мнимо-цветастые строчки превращаются в крымский отдых, в свежее рыночное мясо, в антикварные подсвечники». И как отрезала. Уже 15 лет, да, с реформ этих вонючих. Но думаю, бог ты мой, пропади оно все пропадом. Да разве ж можно так? Вылезли черви, копошились, извивались, назывались сфера обслуживания. Золото в банки складывали и на дачах в землю зарывали, факт знаю. И вот они с жопами наружу взошли ясным днем, как репки. «Здрасте, тетя Маня из ресторана «Тройка». И дядя Ваня завскладом, завзадом и завадом. Господи, столько мучений принять, лучших людей схоронить, чтоб теперь в такую тошноту въехать. Ну, деньги — это нормально, — ответила Анна. Дисциплинирует. У нас, конечно, есть тенденция к чрезмерности во всем. Нельзя все считать, — закричал Фонардин и аж закашлялся с натуги. Мир создан не по правилам арифметики. Пусть тетя Маня живет, но пусть строго знает свое место. Пусть на колени падает перед воином, перед священником, перед ученым, перед мастеровым даже. Пусть трепещет, пусть не лезет в алхимические дела большого государства со своим копеечным расчетом. «Знаете, — ответила Анна, — я читала где-то, что каждый из нас внутри носит свой дом. И когда выпадает время его воплотить, этот внутренний дом вылезает наружу. Я ехала летом в Зеленогорск к приятелю и видела за невысокими, чтоб все могли рассмотреть стенами, целые скопища таких вот вылезших наружу внутренних домов, целые поселки самодовольных, хвастливых, придурковатых уродцев. Они толпились на маленьком пространстве в 20-30 метрах друг от друга со своими невообразимыми башенками, эркерами, галереями, круглыми и овальными окнами, сооруженные без всякого правдоподобия, без мысли о стиле, вкусе, новенькие, щегольски раскрашенные. Это были внутренние дома людей, оставшихся без всякой узды, без гнета традиции, со своими аппетитами и мечтами наедине. И я подумала, а может, так и надо? Чтоб все скрытое уродство душ вылезло наружу и воплотилось в материи? Да, потому что это несет какое-то потенциальное освобождение, ведь сбывшаяся мечта отваливается от человека, как сытый кровосос. Вы только учтите, что каждый еще носит в себе свой внутренний автомобиль, внутренние шубы и сапоги, внутренние брюлики и внутреннего убийцу. И что с нами будет, если все это начнет воплощаться? Так и воплощается уже, Яков Михайлович, и ничего с этим не поделать. Завидую я вашему спокойствию, — проворчал Фонардин. Я ни при чем, честное слово. У меня от природы что-то с эмоциями, будто какой-то центр блокирован. Мне секретарь Серебринской сказал, что я в этом отношении похожа на ее дочь Катю. Нет, одно и то же, но не одно и то же. Катя — здоровый циник и прагматик. Это женщина-калькулятор. Ей на Западе самое место. А вы странная, закрученная, заверченная. Просто у вас, видимо, в чувственном аппарате поставлен предохранитель. Редкая в нашем отечестве деталь. Вы покопайтесь в предках, может, там англичане были или шведы? «Знаете, Яков Михайлович, я уже боюсь с вами разговаривать. Был швед? Был. Дед двоюродный по маме. Якоб Вальштрем. Слушайте, а давайте я вам сюда телек из кухни притащу, а? Будете лежать и смотреть». «Да ну!» — отмахнулся Фонардин. «Что там смотреть-то? Халуйские новости!»